Отлично, тогда сейчас распределим твоих, а потом надо перекинуться парой слов. У меня есть кое-что интересное и несколько вопросов. Без проблем. Майор развернулся и пошел отдавать распоряжение неожиданно подвернувшейся халявной, а самое главное, профессиональной рабочей силе. Утро определенно задалось, а дальше будет еще лучше. Ведь кроме всего прочего, уже сегодня у нас будет связь с внешним миром, в том числе с Фениксом и Владом. Глава 6. Дополнительной помощью от большого количества ликвидаторов и сопровождающих их рабочих стало то, что сегодня от внешнего нападения мы были гарантированно защищены и, следовательно, могли послать больше народу в Усмань. Отобрал лучших из тех, что остались после исключения магов, техников и других особо нужных людей, доложил вошедший в дом Васильич. Охрану тоже собрал, готовы выезжать. Отлично, закрой дверь, пожалуйста, и садись. Староста сделал, что я просил, и, ожидая продолжения, посмотрел на меня. Это почти вся наша оставшаяся наличка. Я пододвинул к нему толстый конверт. Нормально, пересчитав деньги, кивнул Васильич. Как раз на покупку двух фур хватит и на товары первой необходимости. Сейчас там ребята на пантелеевские грузовики излишки добычи грузят. Попробуем через знакомых пока на реализацию пристроить. Насчет места на рынке, сами понимаете, как пойдет. Вот, я пододвинул к нему листок. Тут три имени и название точек. Скажи от Константина Максимовича. Через них тоже можно попробовать кое-что выставить, а может, что-то и сразу купит. Хорошо. И вот еще. Я катнул по столу 6 малых жемчужин. Но с этим очень осторожно. Сам не предлагай. Просто спрашивай, чем еще можно расплатиться, кроме налички. Тебе, разумеется, назовут жемчужины. И тогда говори, что у тебя есть 1-2, но себе хотел оставить, бла-бла-бла. И дальше действуй в зависимости от того, во сколько их оценивают. Я понимаю, как это работает, Дмитрий Николаевич, рассмеялся староста. Сделаю все в лучшем виде. Отлично, отправляйтесь по готовности. Васильич поспешил корректировать работу нашего торгового представительства, а я вышел на крыльцо. Деревня кипела. Большая часть занималась деревообработкой и переносом домов и внешней ограды. Пользуясь временным излишком бревен, мы решили сразу значительно увеличить территорию. К тому же эти работы не требовали особых инструментов, хотя не хватало даже банальных лопат, пил, топоров и ломов. Именно их и подобное в первый заход и должны были привести наши торговцы. Зато вовсю трудились трофейные экскаватор и кран. Был в визите ликвидаторов и небольшой минус, даже 2. Чтобы не светить такую редкую штуку, пришлось закрыть тентами лабораторию и на день забыть про нее. А еще я не мог поговорить с пленными. Мои дознаватели выудили все, что могли, и из людей Хариташи, и из ночного торговца. Раскрутить на большее мы их могли только совсем жесткими пытками или с помощью красного кристалла и магии контроля. Начать решили с последнего, но при посторонних делать этого я не хотел. Более того, вообще пришлось их всех накачать снотворным. Что-что, а побег нам сейчас вообще был не кстати. Ладно, есть и другие дела. Я достал рацию. Барон вызывает Свято. Да, Дмитрий Николаевич, сразу же отозвался помощник. Когда там первый урок у новичков, все предупреждены, ждем вашей отмашки. Пусть все собираются в школе, я скоро буду. Принял. Я отключился и поднялся на второй этаж, откуда раздавались громкие голоса и радостный смех. Как дела, красавицы? Хорошо, дяденька барон, я веду. Довольная Маришка кивнула на 6 собранных белых кристаллов. У ее соперницы, девушки по имени Вера, было 4. Понятно, что малышка справилась бы и одна и, скорее всего, даже быстрее. Но зато так ей не было скучно. Вера, 20-летняя стройная брюнетка, одна из спасенных из рабства Пантелеева, умела показывать фокусы, да и вообще оказалась веселой девушкой. Поэтому, когда я увидел ее в компании Маришки на улице, решение об их совместной работе пришло само. Вера, покажи дяде барону, как ты умеешь. Да что в этом такого? Засмущалась девушка. Покажи, покажи. Захлопала в ладоши Маришка. Покажи, улыбнулся я. Ну, хорошо. Девушка взяла самый маленький из восстановленных белых кристаллов и снова разломала его. После чего, стоя на коленях, положила осколки перед собой, а в руки взяла 4 из них. Смотрите, смотрите. Маришка в восторге ткнула пальцем в новую подругу. А посмотреть реально было на что. Подкинув 4 осколка в воздух, Вера принялась ими жонглировать. Через несколько секунд она добавила еще один, потом еще и еще. После седьмого от девушки ощутимо повеяло магией, видимо, она интуитивно повысила концентрацию или же улучшила реакцию. Это помогло, и она сумела подхватить еще три куска. С нашей стороны это выглядело фантастически, и осколки практически слились в одно сплошное кольцо. Но на этом фокус не закончился. Неуловимым движением руки Вера начала выхватывать отдельные куски и соединять их с подходящими по расположению. Количество стремительно кружащихся в воздухе осколков стало уменьшаться, зато один из них начал расти. Оп! Девушка широко улыбнулась и вытянула руку, в которой лежала часть собранного кристалла. Круто! Я присоединился к аплодисментам Маришки. И может быть еще круче. И как раз об этом мы со Святославом сейчас расскажем на твоем первом занятии в магической школе. Вера уходит, надула губки Маришка. А ты с нами не пойдешь? Улыбнулся я. А можно? Можно, если ты будешь тихонечко сидеть и смотреть. Буду молча сидеть. Девочка подскочила и провела пальцами вдоль рта, будто закрывая его на молнию, а потом на замок. Тогда пошли. Я подмигнул малышке и первым вышел из комнаты. Три внедорожника с гербами рода Акуловых остановились рядом с высокими металлическими воротами, поверх которых была натянута колючая проволока. Стоящие на дозорных вышках бойцы, согласно уставу, направили на машину автоматы. «Отбой, свои!» – прошипела рация, и стволы тут же поднялись выше. Ворота открылись, и процессия заехала на территорию военной части. «Прямо и направо, товарищ майор!» – козырнул в открытое окно молодой лейтенант. «Спасибо!» – кивнул Влад и нажал на газ. Майор, удивленно повернула к нему голову 14-летняя светловолосая девочка, сидящая на пассажирском сиденье. «А что вас удивляет, Анна Николаевна?» Поднял бровь главный гвардеец рода Акуловых. «Насколько я помню, основы военной службы вам начали преподавать еще в прошлом году, и вы должны знать. Да знаю я про обязательные контракты бойцов всех аристократических родов», отмахнулась сестра Дмитрия Николаевича. «Просто, насколько я помню, ты всегда был рядом. Ну, может, пару раз уезжал куда-то. Когда ты успел майором стать?» Владислав Семенович уезжал гораздо чаще, чем пару раз. С заднего сиденья раздался голос Василисы Петровны, гувернантки, а по совместительству управляющей небогатым хозяйством Акуловых, оставшимся в Нижнем Новгороде. Просто он настолько хорошо все организовывал, что в его отсутствие. «Ладно, ладно», – замахала руками девочка и снова посмотрела на Влада. «То есть ты настолько крутой, что нам без проблем разрешили жить в главном военном городском гарнизоне? К сожалению, не так легко, как хотелось бы, Анна Николаевна», максимально серьезным тоном ответил Влад. «Более того, скажу, мы здесь на птичьих правах, и если, не дай бог, станем причиной каких-то инцидентов, то и нас выгонят, и хорошие люди очень сильно получат по шапке». На самом деле Влад еще и преуменьшил. Их пустили сюда только под поруку полковника Мельника. И хоть он и был обязан Владу жизнью, но все равно бы никогда не нарушил устав, если бы не сложившаяся ситуация. Главный гвардеец Акуловых повернул руль и направил автомобиль к длинному зданию одной из казарм, а перед его мысленным взором встала произошедшая накануне вечером сцена. Он как раз возвращался после дня напряженных переговоров. За 16 часов он успел встретиться не меньше, чем с 20 людьми, каждый из которых должен был передать весть о наборе дальше. И, к большому счастью, вместе с ним домой, чтобы продолжить начатое возлияние, ехали четверо его друзей. Их машина как раз повернула во двор дома, где на последнем этаже располагались апартаменты семьи Акуловых, когда из другой машины, приехавшей минутой раньше, стали вываливаться люди. Битва не вышла, едва Влад с друзьями, газанув, въехали в зад припаркованной тачки, как все нападавшие моментально разбежались в разные стороны. Неидеальное состояние после долгого и насыщенного дня, а также беспокойство за сестру Дмитрия Николаевича не позволили полноценно преследовать беглецов. А вот вывод пришел сам собой. Чьи бы люди это ни были, с учетом активности барона квартиру стоило срочно покинуть. О том, что было бы, не вернись Влад вовремя, и вообще не дай ему барон задание в столице, он старался не думать. «Вот там кто-то машет», — из воспоминаний гвардейца вырвал голос Анны Николаевны. «Это полковник Мельник», — облегченно произнес Влад и направил машину к подъезду, где стояла знакомая массивная фигура в военной форме. «Ждите здесь». Главный гвардеец заглушил двигатель и вышел. «Рад тебя видеть, удав». Уже полностью седой сероглазый мужчина широко улыбнулся и, проигнорировав протянутую руку, крепко обнял Влада. Все нормально, если мы сможем прожить тут 2 дня, Андрей Владимирович, то да, без тени улыбки ответил Влад. Даже 3 сможете, кивнул полковник. Если твои не будут из комнат выходить, не будут, Андрей Владимирович, тогда милости прошу. И это, Мельник понизил голос, тут недалеко, на Самарской улице, кабачок есть, «Тихая ночь» называется. В 9 жду тебя там, расскажешь подробнее, что у вас за хрень творится. Хорошо, Андрей Владимирович, я приду. Влад кивнул и быстрым шагом вернулся к машине. Второй урок магии принципиально отличался от первого, и народу больше, и разброс понимания происходящего был колоссальным. Поэтому, после того как Свят провел теоретическую часть про источники, энергетические каналы и точки приложения магических потоков, мы перешли к индивидуальным занятиям. Вернее, перешли бы к ним, если бы количество преподавателей равнялось количеству учеников. В итоге мы применили план, который обсуждали накануне на совещании, по рации вызвали рыбака, и вскоре они вместе с Милой пришли на помощь. Да, получалось то самое, о чем предупреждала нас Катя. И без того самых продуктивных членов деревни мы снова отвлекали, но ради такого случая пришлось. Зато, когда преподавателей стало 4, мы смогли поделить учеников и, обступив бывший дом, со всех сторон приступили к практическим занятиям. Мне, как самому опытному, достались самые бездари, и все девушки, нет, не я выбирал, 2 бугровских и 4 пантелеевских, хотя нет, вру, бездарей было 5, а 6 стала Таня, но все равно не я ее выбрал, так само получилось. И именно худенькая сероглазая девушка первая перешагнула порог. У тебя сейчас склонность к магии воды. Просто представь, что вот здесь, я указал ей в середину груди, маленькое озерцо, и сейчас к нему со всех сторон по ногам, рукам из головы, стягиваются ручейки и наполняют его. Почувствуй его прохладу. Закрой глаза. Я чувствую. Хорошо, не торопись, пусть ручейки продолжают течь. Почувствуй, как озерцо наполняется, как начинает распирать твою грудь. Слишком много. Воскликнула Таня и вскинула руку. Ее пальцы окутала синяя вспышка, и из ладони тут же выплеснулась вода. Ура! Закричала новоиспеченная колдунья, глядя на стекающие по стене дома ручейки. Умница! Я обнял покрасневшую девушку. Кто следующий? На место счастливой Тани встала серьезная темноволосая женщина лет 30. Миндалевидные карие глаза на ее азиатском лице горели решительностью. Я знал, что ее звали Диана, и она дольше всех находилась в рабстве у Пантелеева. Как рассказала мне Ира, Диана немногословна и предпочитает одиночество. Когда я увидел ее, мягко говоря, внушительный потенциал, то сначала сообщил об этом Ире и только потом поговорил с самой женщиной. Ну, как поговорил. После моего вопроса, хочет ли она обучаться магии, Диана упала на колени и, схватив меня за ноги, крикнула «Да», а потом также криком добавила «Моя жизнь принадлежит вам». Не сказать, что такая экспрессия обрадовала меня, но Диану, несмотря на ее нелюдимый нрав, любили все остальные девушки Пантелеева, ведь именно она помогала большинству из них пережить первые самые тяжелые месяцы неволи. «У тебя тоже склонность к воде», — сообщил я женщине. «Представь, что вот здесь у тебя озерцо». Через 15 минут я мысленно возвел своих университетских преподавателей в ранг святых. Это же сколько терпения нужно иметь, чтобы ежедневно, годами, заниматься с кучей самых разных людей. «О, у меня получилось!» – закричала одна из девушек из моей группы, что тоже меня слушала и вдруг скостовала небольшой огненный шар. «Молодец!» – улыбнулся я ей и снова повернулся к Диане. «Ты уже тоже близко, я чувствую. Я стараюсь». Женщина вытерла пот со лба. «Я не знаю, почему не выходит. К ладони подходит и исчезает. Это говорит о том, что ты неправильно прикладываешь энергию к точке выхода или не до конца понимаешь, что должно получиться. Скорее всего, ты пытаешься повторить за Таней. Попробуй сосульку». «Сосульку? Да, это базовое атакующее заклинание магов воды. Вон видишь, узор на бревнах». Я ткнул пальцем в стену дома, вроде круга небольшого. «Теперь снова представь внутри себя озерцо». Договорить я не успел. Диана резко вскинула руку, и с ее пальцев сорвалась полуметровая острейшая сосулька. Раздался громкий треск, во все стороны полетели ледяные осколки, а в бревне образовалась приличных размеров дыра. Повисла тишина, а из-за всех углов дома стали высовываться привлеченные шумом любопытные лица. «Как ты это сделала?» – тихо спросила Таня. «Я просто представила, что это лицо Пантелеева», – выдохнула Диана. «Да, Как-то так это и работает. Я сделал вид, что все идет по плану, и повернулся к остальным девочкам. Ну что, кто следующий? Все. Феникс выпрыгнул из кузова и расплатился с помогавшими перегружать товар мужиками. Спасибо. Бригадир грузчиков довольно кивнул и вместе со своими людьми поспешил к выходу со склада. Вдвоем больше шансов, тихо произнес подошедший Паша. И это были его первые слова, сказанные в связи с самоубийственной идеей партнера. Больше, кивнул Феникс. Но у нас обязательства перед бароном. Мы не можем угробить товар, который он ждет. К тому же мне нужен пустой кузов. Торговец обернулся и похлопал по борту грузовика, прослужившему им верой и правдой целый год. Этих козлов много. Похоже, Паша решил выдать сразу весь запас слов, отведенный на этот месяц. И Феникс его отлично понимал, вероятность их следующей встречи была чрезвычайно мала. Он сам сейчас испытывал потребность сесть со старым другом где-нибудь в лесу за рюмочкой чего-нибудь крепкого и поболтать. Вернее, он бы болтал, а Паша как всегда бы слушал и кивал. Ну, иногда бы улыбался. Поэтому мне и нужен пустой кузов. Феникс подмигнул другу. Хорош трепаться, помоги лучше. Приготовление заняли около часа, после чего, еще раз проверив содержимое, Феникс выпрыгнул из машины. Пора. Он снял с пояса флягу, а в руке Паши как по мановению волшебной палочки появились две рюмки. Забулькала водка. За победу, произнес Феникс. Жду тебя на месте встречи до полуночи, кивнул Паша и, опрокинув рюмку, занюхал ее рукавом. Постараюсь не опоздать, ухмыльнулся Феникс и, махнув стопарь, хлопнул друга по плечу. Ну а если что, бери Дашку и перебирайся к барону. Хорошо. Повисла пауза, и друзья молча смотрели куда угодно, кроме как друг на друга. Ладно, до встречи. Феникс резко повернулся и поспешил к кабине. Дверь хлопнула, мотор зарычал, и через минуту грузовик выехал на улицы Липецка. Вот разболтался-то, проворчал под нос Антон. Как на похоронах, тут делов-то. Он ловко вел машину к выезду из города, но еще не достиг его, когда увидел сзади первый внедорожник. А когда мимо пронеслась табличка с перечеркнутым словом «Липецк», их уже было 6, и больше видали, усмехнулся Феникс. Правда, когда с проселочных дорог одновременно выехало 2 броневика, его лицо стало максимально сосредоточенным. «Ну что, Антоха?» — снова заговорил сам с собой торговец. «Ты давно ждал этого дня». Он поднял флягу и, отсалютовав пустому пассажирскому креслу, вжал газ в пол. Глава 7. По многочисленным просьбам жителей деревни первым делом после того, как мы перенесли ограду и увеличили площадь Савина сразу в 2 раза, в самой отдаленной точке мы стали возводить новые загоны. Да, оптимизация оптимизацией, но комфорт населения никто не отменял, а, как ни крути, запах от животных шел весьма неслабый. Конечно, я собирался с помощью белого кристалла создать постоянно уходящий поток воздуха, но для этого требовался специальный магический ветряк, и до него руки пока не дошли. Животноводов у нас достаточно, рассказывала Катя, когда мы с ней шли мимо вовсю строящихся новых загонов. Поголовье в целом тоже весьма приличное. Небольшой дефицит со свиньями и большой с коровами и лошадьми. Зато кролики плодятся как кролики. Насколько я понимаю, решил блеснуть познаниями я, чтобы тех же коров в нормальном количестве держать, надо уже полноценную автоматизированную ферму делать. А для этого пока места нет. И денег, не забыла напомнить Катя. Да, вы правы, Дмитрий Николаевич. Максимум, что на текущем технологическом уровне можем себе позволить, это небольшую конюшню, ну и несколько коров, чтобы барин мог себя молочком побаловать. Долой социальное неравенство, рассмеялся я, обойдусь. Лучше свиней докупить, если есть нехватка. А лошади да, машину издалека слышно, а на них можно более скрытно перемещаться, так что пусть будут. По птице что, вон курятники строит. Катя указала рукой на 3 длинных здания. Они как раз уже будут по последнему слову техники оборудованы с инкубаторами, полуавтоматическими кормушками и так далее. Есть у нас еще индюшки и утки, но думаю, что мы их всех скоро съедим и вернемся к разведению, когда будет больше времени и ресурсов. Я люблю индейку, пробормотал я, но, увидев сверкнувшие глаза Кати, быстро добавил, но курицу больше. От лекции о вреде кулинарных излишеств в столь трудное для народа время, меня спасла зашипевшая на поясе рация. Прием. Свят вызывает барона. Барон слушает. Второй из бугровских разведчиков вернулся. Извини, к Катюш, надо бежать, сделай все красиво. Куда я денусь? Выдохнула девушка и что-то записала в своей папке. Надеюсь, о моей любви к мясу индейки. Я забежал на свой участок и нос к носу столкнулся с Константином. О, Дим, он преградил мне дорогу. Там мои ребята сообщили, что почти закончили с ретранслятором. Думаю, часа через два, как раз стемнеет, мы назад двинем. Хорошо, и еще раз спасибо. Я кивнул майору и попробовал его обойти, но он сделал шаг в сторону и снова оказался передо мной. А что за суета у вас тут? Я слышал про разведчика какого-то. А еще смотрю, пленные есть. И лаборатория передвижная, КХМ. Я на секунду подзавис. А ты наблюдательный парень, Костя. Пленных-то как увидел, да догадался, пожал плечами майор. Мы много по лесам ходим и хорошо следы читаем, а у того дома очень много следов. И от лежачих тел и крови, да и ребята твои слишком не хотели меня близко подпускать. Ясненько, пробормотал я и задумался. С одной стороны, такие тонкие темы лучше решать самому, с другой, помощь сильных магов, если ее предложат, будет весьма кстати. Да даже одного сильного мага. Тем более он уже знает о пленных и лучше рассказать как есть, чем он там себе придумает хрен знает что. Ну, пойдем, расскажем тебе про суету. Я, наконец, обошел майора и направился в дом, а он поспешил за мной. Внутри нас ждали святый главный бугровский охотник Николай. «Привет, Коля», — кивнул я ему. «Перед тем, как начнешь, я введу нашего друга в курс дела». Костя схватывал все быстро, да и история была простой, как палка. Поэтому я уложился в 3 минуты. То-то я думаю, что за затея с переносом деревни, задумчиво покивал майор. Теперь все ясно. И даже более того скажу, деятельность такой опасной банды рядом с ретранслятором, это прямая угроза. В принципе, дня за 3-4 я могу выбить группу военных. Тем более эти гады напали на деревню. Долго, перебил я. Долго, это если девушек надо было бы спасать, возразил Константин, а просто бандитов перебить можно и подождать немного. Как ни крути, Дим, военные профи, да и зачем своими людьми рисковать? Я нашел девушек, вклинился Коля, чем мгновенно привлек к себе внимание. Рассказывай, кивнул я и сел за стол, на котором уже была разложена карта местности. После нападения наших снайперов эти гады сбежали в один из своих лагерей, начал Коля с того, что мы и так уже знали. Вася побежал вам докладывать, а мы с Тэмой остались. Собрались они быстро, но ругались, на чем свет стоит. Ворон обвинял водника в том, что он заставил их зайти в деревню и поджечь дом, из-за чего погибли 2 самых сильных мага огня и другие его люди. Водник в ответ орал на него, что вообще ни хрен было назад возвращаться и забирать женщин. Я в какой-то момент даже понадеялся, что они бросятся друг на друга. Но нет, собрались и пошли. Коля сделал паузу и глотнул кваса из большой кружки. В общем, дальше они снова поплыли на лодках и плыли 20 км. Потом вышли на берег, углубились в дикие земли. Шли долго, специально уходили в стороны и изображали, что спускаются под землю, а потом по тем же меткам возвращались назад и с помощью магии зачищали новые следы и делали это 2 раза. А в итоге 7 км исчезли. Куда? Не выдержал Свят. Под землю, вздохнул Коля. Причем мы не знали, логово у них там или это специальный подземный тоннель. Я непроизвольно сжал кулаки, тоннели – очень неприятная штука. Ими часто пользуются как сталкеры, так и бандиты, и предназначения у всех разные. Первое – это пройти опасную зону или запутать следы. А второе – заманить в ловушку преследователей, и неважно, монстры это или люди. Так вот, снова глотнув кваса, продолжил Коля. Близко мы тоже подойти не могли, слишком большой был риск выдать себя. В итоге я остался караулить у того места, где они исчезли, а Артем ушел исследовать округу. Вернулся он только сегодня под утро, но так и не нашел 2-го выхода. Зато, едва рассвело, на том же самом месте, где исчез отряд, появились 3 его членов. «И вы напали?» – констатировал очевидное Константин. «Да», – довольно кивнул Коля. «Дали им отойти подальше и атаковали. 2 взяли еще живыми, и они быстро раскололись. Там, где они спустились под землю, начинается 300-метровый тоннель, который ведет в одно из их логов. Там их около 60 человек сейчас, и плюс около 15 рабынь. Вход здесь, сама пещера здесь». Коля указал пальцем, и только сейчас Свят достал другую карту и сравнил обозначение там с показаниями разведчика. «Совпадает с данными, полученными при допросе, Дмитрий Николаевич», — кивнул мне помощник и повернулся к Коле. Ты говоришь, ублюдки ложные следы оставляли, они, случайно, не сюда и сюда вели. Коля внимательно рассмотрел обе карты и кивнул. Да, точно сюда. Тогда вообще все совпадает. Свят взъерошил рыжие волосы. На случай, если мы пойдем их искать, они сделали несколько ложных тропок, ведущих в ловушки, а сами решили отсидеться. Повисла тишина, и все трое собеседников вопросительно посмотрели на меня. А Артем где? Уточнил я. Там остался, на случай, если козлы выйдут, ответил Коля. Кстати, этих троих, кого мы убили, до завтрашнего утра не ждут. Они там кое-какой товар должны были в ближайший город отвезти, и много бухла потом оттуда привезти. Святослав прав, насколько мы поняли, в как минимум неделю уроды выходить не собираются. Пережидают и развлекаются с нашими женщинами. Ждать нельзя, ударил кулаком по столу Константин. У тебя миссия по установке ретранслятора. Я посмотрел ему в глаза. Да и кристаллов, небось, не зачищенных до хрена. Это вы сейчас, господин Акулов, к чему? Сощурив карие глаза, медленно проговорил майор. Я к тому, что и так хрен знает, что будут люди говорить из-за того, что вы сегодня здесь весь день лес таскали. Какие мля люди, Дима, не знаю, как там у вас, у нижегородских аристократов, принято, Константин распалялся все больше, а у нас тут, по крайней мере, среди ликвидаторов, считается нормой помогать попавшим в беду. Я смотрел на тяжело дышавшего майора, и меня мучила совесть за то, что я спровоцировал его и вдобавок еще хотел надавить с помощью магии контроля и кристалла. Это не просто не понадобилось, а наоборот, мне пришлось подключать внушение, чтобы успокоить оскорбленного ликвидатора. Прости, ты прав, я развел руками, просто отвык от общения с нормальными людьми. Мир, я протянул ладонь, и после короткой паузы майор крепко пожал ее. Коль, я снова обратился к следопыту. Дорога от берега до входа в тоннель очищена от кристаллов? Нет, они все продумали. Бугровский снова склонился над картой. Примерно тут, тут и тут есть очищенные поляны. На пути между ними боеприпасы несут в изолированных ящиках. Тут достают, кидают манок и убивают все, что сбегается. Потом идут дальше. Ясно. Я снова посмотрел на Константина. Мы выдвигаемся примерно через час. Если пойдешь с нами, будет отлично. Если не пойдешь, то было бы хорошо, чтобы кто-то из твоих заночевал у нас. Вроде никого в гости не ждем, но мне будет спокойнее уводить бойцов, зная, что тут остался кто-то из ваших. При них не сунутся. Я точно иду. На лице Константина появилась кровожадная улыбка. Минимум двое из моих тоже. И ночевку обеспечу. У меня ребята давно хотели шашлыки пожарить. Мясо свежее найдется, любое, кроме говядины, усмехнулся я. И конины, добавил Свят. Идет. Майор резко поднялся. Больше 15 человек не бери. И еще забыл сказать. Я там договорился с бригадиром рабочих. За символическую плату 30 человек у тебя до завтрашнего обеда смогут проработать, если потом в город их отвезете. Отвезем. Широко улыбнулся я. Спасибо. Майор не ответил и быстро вышел из дома. Удачно мы его тогда спасли. Усмехнулся Свят. И не говори. Тьфу, тьфу, тьфу. Я постучал костяшками пальцев по столу и завис. Что это было? Видимо, тело и память Дмитрия Николаевича балуются. Сам-то я никогда не был суеверным. Пойду собирать бойцов. Вытаскивая на ходу рацию, Свят тоже бросился к двери. Возьмите троих наших, вдруг заговорил Коля. Там девчонки их близкие. Нет, я покачал головой. Ты, конечно, пойдешь, а остальные ваши останутся здесь. У нас сработанная команда. Так риски потерь будут меньше. На самом деле я немного покривил душой. Да, вся эта операция планировалась именно ради спасения девушек. Но вот чего я точно не хотел, так это чтобы полегли все спасающие, а если с нами будут трое кровно заинтересованных, вероятность этого существенно возрастает. Действовать надо с холодной головой. По крайней мере, насколько это возможно. Про час я погорячился. Техники ликвидаторов как раз заканчивали установку и настройку радиостанции в моей недостроенной усадьбе, и мне по-любому нужно было дождаться, пока они закончат, и перед выходом опробовать новинку. Впрочем, время даром не пропало. «Куда вы голодные пойдете?» – тянула меня за руку Клава. «Там уже все ребята собрались. Вас ждут. Да иду я, иду», – засмеялся я и практически добровольно направился в нашу первую столовую таверну. Дверь еще не установили. Зато внутри уже все было почти готово. «Ну, как вам?» Из-за моей спины сразу выскочила довольная Клава. «Да классно!» Искренне ответил я. Но я же вчера уже здесь ел. Вчера еще столов мало было и башки на стенах не висели. И электричество только сегодня провели. Да, я осмотрелся внимательнее и действительно заметил изменения. Честно говоря, не знаю, кто отвечал за интерьер, но подходил к делу этот человек или группа людей явно с душой. Потолок подпирали неошкуренные стволы берез, и по нему вились и кое-где свисали ветки. Длинные столы одинаковой скругленной формы, рядом с ними такого же стиля длинные лавки. Стены же деревянного сруба украсили головами кристальных монстров, и у каждой изо рта торчала лампочка. Члены группы, что сегодня собиралась в рейд, расположились за двумя столами под головой уже знакомого лося. «Присаживайтесь, ваше благородие». Молодой Иван подвинулся и освободил мне место на лавке, а на мою тарелку сразу же положили несколько кусков мяса, гречку и маринованных помидоров. «Кваса, Дмитрий Николаевич?» – спросил топор и, когда я кивнул, наполнил мою кружку свежим пенным напитком. «Приятного аппетита!» «И вам!» – улыбнулся я. «Что обсуждали?» «Да вот спорим, кто из братьев кожевников выиграет!» – засмеялся сидящий на другом конце стола рыбак. «Пока Васик вроде больше нашил, но Иваныч он как трактор, вроде запрягает медленно, но, когда прет, хрен остановишь, и девчонки у него классные», — добавил кто-то. «Не, девчонки у всех классные, я думаю, Васик все-таки выиграет, он ушлый старичок и новых технологий не боится, а девчонки все-таки лучше у Иваныча, я вчера видел, как одна из них на машинке строчит, такие пальчики ловкие, вот сейчас я пойду и Машке про ловкие пальчики расскажу», — прикрикнула Клава, появившаяся с большой тарелкой пирожков. «А чего Машка?» Я с улыбкой слушал ненапряжный разговор, с удовольствием поглощал божественную свинину с гречкой и, выкинув из головы все лишние мысли, просто наслаждался моментом. Правда, долго расслабляться мне не дали. «Ваше благородие!» Раздавшийся крик прервал спор о братьях-кожевниках. Это Игорь, сидящие за столом признали в нарушителе спокойствия одного из основных плотников. «Слушаю». Я запил еду квасом и повернулся к вновь прибывшему. На второй пилораме электричество отключили. «Так проверьте провода и включите назад», — крикнул рыбак. «Нет, его специально отключили. Сейчас очередь других производств. И что ты тогда возмущаешься?» Продолжил освобождать меня от работы рыбак. «Так пока рабочие и ликвидаторы помогают с бревнами, надо пользоваться. Пусть сегодня нам дадут электричество, а завтра им побольше». «Хорошо», — кивнул я. «Иди скажи, что я распорядился». «Они, не поверят, ваше благородие. Я хотел на бензине, но его мало совсем. Там вокруг воздушного кристалла площадку подготовили, если что», — подсказала появившаяся рядом Акай. «Рыбак, я повернулся к уже закончившему ужин бородачу, иди разберись там. Сейчас деревообработка действительно важнее. Я постараюсь сделать так, чтобы завтра выработка электроэнергии увеличилась». «Хорошо». Рыбак вскочил, и они вместе с Игорем убежали. Я же повернулся к столу и с удвоенной скоростью налег на еду. Времени осталось совсем мало, и кристаллами перед уходом действительно нужно очень плотно заняться. Как ни крути, а растущая деревня требует все больше ресурсов, и сейчас как раз такой редкий момент, когда электричество нужнее больше, чем влияние. Барон вызывает свято. Проглотив последний кусок мяса, я включил рацию. «На связи. Сильно занят, нужно малый лес посадить. Уже бегу. Лови, сука». Феникс выдернул чеку и бросил гранату в открытый в крыше кабины люк. После чего, не мешкая, послал следом еще два смертоносных подарка. Взрывы грянули один за другим, ближайший внедорожник качнуло и столкнуло на обочину. Двум мотоциклистам повезло меньше. Одного просто разорвало, а второго вместе с его железным конем швырнуло в пролетающие мимо деревья. В ответ преследователи усилили огонь, и град пуль застучал по бронированному кузову. «И это все, на что вы способны?» – азартно крикнул торговец, хотя в зеркало заднего вида видел, что это не так. По заброшенной старой дороге его преследовали три броневика, шесть внедорожников и столько же мотоциклов. «Ох, черт!» Среди мельтешения позади зоркий глаз Антона сумел выцепить высунувшегося из люка на крыше броневика-гранатометчика. Грянул выстрел, и в ту же секунду торговец ударил кулаком по одной из крупных кнопок на приборной панели. Зажглась магическая вспышка поглотителя, а сразу следом раздался оглушительный взрыв. «Твою мать!» Резко крутанув руль, Феникс погасил занос и снова выровнял машину. «Мимо, мля!» Он засмеялся, но тут же увидел еще одного гранатометчика, высунувшегося из второго броневика. В этот раз гад оказался умнее и выстрелил не в сам грузовик, а в дорогу сбоку от него. Бронированный кузов выдержал, а вовремя опущенные заслонки спасли колеса. Но, чтобы снова выровнять грузовик, Фениксу потребовалось приложить все свое водительское мастерство. «Ладно», – пробормотал он и снова потянулся к приборной панели. «Я тоже так умею». Щелкнули 5 тумблеров, и в открывшиеся в кузове отверстия покатились мины. Сначала маленькие, они предназначались внедорожникам и мотоциклам. Загрохотало, машину затрясло, а дорогу сзади окутало пламя и дым. «Ну», – Феникс с нетерпением смотрел в зеркало заднего вида. «Неплохо». Кроме броневиков из дыма вынырнули лишь несколько машин и мотоциклов. Повторение, мать учения. Торговец снова щелкнул тумблерами, и в этот раз на дорогу посыпались мины крупнее. Снова грохот, тряска, огонь и дым. А между тем впереди замаячили опоры моста через реку, то самое место, где Феникс планировал оторваться от преследователей. «Кранты дороги», – пробормотал он. «Черт, последнее у него вырвалось, так как из дыма одновременно вылетели 2 броневика», и на крыше каждого из них торчало по гранатометчику. Выстрелы грянули одновременно, и гады явно учились на своих ошибках. Снаряды легли кучно, и оба совсем рядом с кабиной. Грузовик швырнуло в сторону, занесло и перевернуло. «Твою же мать!» — кричал вцепившийся в руль Феникс, когда его ласточка, крутясь и подпрыгивая, катилась по дороге. Она уже давно отработала свои деньги, но никогда торговец так сильно не радовался тому, что всегда прокачивал свои машины по максимуму. Подпрыгнув в последний раз, грузовик, как ни странно, упал на колеса, но еще до того, как он полностью остановился, Феникс отстегнул ремень и рванул в кузов. Счет шел на секунды, и он отлично понимал, что, если не вырвется прямо сейчас, ему конец. «Осторожно, могут быть еще мины». Сбросив ход, броневик вслепую двигался в дыму, который через некоторое время рассеялся и... «Попался гад!» — радостно закричал водила и ткнул пальцем в стоящий поперек дороги грузовик урода, так сильно насолившего боссу. «Что ржешь? Жми давай!» — рявкнул Вадим, командующий этой, как оказалось, не такой простой операцией. «Тарань его!» — броневик взревел двигателем и устремился к замершей машине. «У него кузов открывается. Быстрее!» Один из двух продолжающих погоню внедорожников поравнялся с броневиком, но водитель, увидев, что они задумали, резко затормозил. «Держись!» – заорал Вадим и лишь в последнюю секунду до столкновения прыгнул в кресло и пристегнулся ремнем. Раздался оглушающий удар, за ним скрежет, и во все стороны полетели искры и клубы пыли. «Что это? Какого хера это гад еще жив? Автоматчики, огонь!» Не веря своим глазам, скомандовал Вадим. Колеса взвизгнули, и мотоцикл вылетел из кузова за мгновение до того, как огромный броневик протаранил уже и без того изрядно помятый грузовик. Приземление нельзя было назвать мягким, и Феникс едва сумел проскочить между двумя толстенными стволами, после чего, резко развернувшись, направил мотоцикл назад к дороге. Широкие колеса буксовали в грязи, но не зря торговец отдал за этого красавца бешеные деньжищи. Издав оглушительный рык, мотоцикл вырвался на опушку, а следом и на дорожное полотно. Тут же раздались автоматные очереди, и магический щит, установленный на мотоцикле, стал стремительно проседать. Разумеется, речи о том, чтобы выдержать выстрел из чего-то более тяжелого, не шло. И, будто прочитав мысли Феникса, из люка на крыше броневика снова появился козел с гранатометом. «Хрен тебе!» Торговец поднял руку и, выставив средний палец, нажал на кнопку пульта дистанционного управления. Вся оставшаяся в грузовике взрывчатка сдетонировала, и над дорогой вырос огромный огненный гриб. Взрывной волной Антона швырнуло вперед и протащило 20 метров практически до самого моста. Перед глазами все плыло, в ушах стоял оглушительный звон, но торговец улыбался. Даже если третий броневик уцелел, через ту яму, что сейчас на полотне, он точно не переберется. Феникс, пошатываясь, встал и медленно побрел по мосту. Его рука уже несколько секунд шарила по поясу, но фляги там не было. «Блин, это был Пашин подарок», – расстроенно пробормотал торговец, и тут его внимание привлекло движение спереди. Он сфокусировал взгляд и увидел, что ему навстречу медленно едет еще один броневик, точно такой же, какие его преследовали. «Видно, сильно я тебя достал, медведь», – не без гордости подумал Феникс и медленно пошел к краю моста. Долго вальяжно брести ему не дали. Уже в который раз за сегодня из люка на крыше появился гранатометчик. Ни секунды покоя, буркнул торговец и рванул в сторону. Выстрел грянул одновременно с тем, как он оттолкнулся от ограды моста, а через мгновение раздался взрыв, и его подхватило горячей волной. Глава 8. Посадкой малого леса мы называли установку восстановленных кристаллов вокруг основных, и сейчас это действительно походило на лес. Красота, с чувством выполненного долга кивнул Свят. Согласен, широко улыбнулся я, глядя на плотно посаженные в чулане кристаллы. Сейчас их тут было 52 штуки, 21 из которых мы только что установили. Они же не бесконечные? Спросил помощник, а то пока все это на вечный двигатель похоже. Мы питаем их энергией воздушного кристалла, а потом они помогают расти ему. Не бесконечные, кивнул я. Такие маленькие при круглосуточной эксплуатации недели через две начнут существенно сдавать и сгодятся только на то, чтобы работать в качестве ночников. Но их можно зарядить электричеством? С сомнением спросил Свят. Нет, конечно, рассмеялся я, таким же излучением. В идеале прикопать их в каком-нибудь гнезде диких кристаллов на недельку-другую. Кстати, они и сейчас друг от дружки заряжаются. А что это за хрень на вот этих трех крайних надета? Помощник ткнул пальцем в ближайшие к нам кристаллы. Это Эдуард сделал, пояснил я. Такую же хрень мы использовали, когда людей клоуна обезвреживали. Помогает перенаправить излучение. По идее, эти три штуки будут его не вокруг рассеивать, а более мощным потоком на воздушный кристалл направлять. Офигеть, а почему их всего 3 из 50? Эдуард не успел больше сделать, я с сожалением вздохнул. И детали там какие-то нужны, они есть в списке Васильича. Ясно, Свят указал на рубильник. Врубайте, ваше благородие, это я с удовольствием. Широко улыбнулся и дернул за рычаг. Обесточенная на время установки пластина загудела, а восстановленные кристаллы вспыхнули. Реально волшебный лес. С восторгом глядя на иллюминацию, прошептал Свят. «Дим, как думаешь, за наше отсутствие до 15 уровня воздушный дорастет?» «До 15 вряд ли», усмехнулся я. «Чем дальше, тем больше требуется энергии. Но 13-м должен стать». «Отлично». Свят подхватил сумки с оставшимися восстановленными кристаллами. «Тогда пойдем красный качать». «Пойдем». Я закрыл дверь на замок и зашагал следом за рыжим помощником. «Дмитрий Николаевич». Окликнул меня знакомый голос, едва мы вышли из дома. «Да, мило». Я помахал девушке рукой и шепнул Святу. «Я сейчас». «Конечно, конечно, ваше влюбленное благородие», так же тихо ответил он. «Я слышала, вы уходите?» Глядя мне в глаза, спросила девушка. «Да, но тебя с собой точно не возьму». «Я понимаю, я по другому вопросу», мило вздохнула и показала на высокий ящик, стоящий рядом с ней. «Пока лаборатория закрыта, я попробовала сделать то, что вы просили до этого. Так нормально?» На несколько секунд я завис, но, так и не сообразив, о чем она говорит, просто откинул крышку ящика. «Твою же мать, Свят, что-то не так?» Мила испуганно захлопала глазами. «Я только попробовала». «Не так?» Я рассмеялся и, посмотрев на подбежавшего помощника, ткнул пальцем в ящик. Мила спрашивает, что с этим не так? «С этим?» Свят посмотрел в ящик, и его глаза распахнулись. «Твою же мать! Так, давайте-ка отойдем». Я взял тяжелый ящик и вернулся в дом, а когда испуганная Мила зашла, запер за ней дверь. «Кто-нибудь еще это видел?» — спросил я у девушки. «Нет, Свят, а ты что-то подобное видел?» «Ну, я видел, что на одном колосе сразу много крупных зерен. Но чтобы вот так росло, такое в первый раз. А я видел, и на днях Миле рассказал, что хотел бы получить. Но я и понятия не имел, что девушка мало того, что сходу уловит идею, так еще и сможет тут же ее реализовать и вырастить готовый продукт за столь короткое время. Ведь сейчас в ящике находились ни много ни мало образцы магомодифицированной ржи и пшеницы. Каждый стебель был раза в 3 толще обычного, но самое главное, на каждом из них, кроме листьев, росли дополнительные колосья, от 3 до 5 штук. Да и сами колосья выглядели массивнее обычных, и зерна в них были крупнее. «Насколько сложно их изменить?» — спросил я. «Я имею в виду, сможем ли мы засадить целое поле таких?» «Ну, я работала с каждым зернышком отдельно». Мила, наконец, поняла, что результат ее работы мне понравился, и широко улыбнулась. Надо было понять, как изменить их структуру под ту, что я брала за базу по плодовитости. Сейчас я в этом разобралась, так что, думаю, смогу за раз изменить сразу горсть. А мешок, в теории да, но на практике это очень энергозатратная работа, Боюсь, у меня не хватит сил. И на это бы не хватило, но после посещения Дикого Кристалла я стала гораздо лучше чувствовать потоки. То есть, если, например, рядом будет кристалл Земли уровня 30-го, ты сможешь сделать мешок другой таких зерен под посадку? Я попробую, после паузы пробормотала Мила. Вернее, да, я сделаю. Тут все-таки еще много сил уходило на быстрое выращивание. Отлично, ты умничка. Я крепко прижал к себе девушку. Ты же понимаешь, что сделала. Ну, голода не будет, именно. Широко улыбаясь, кивнул за ее спиной Свят, а сам потер большой и указательный палец, показывая мне, что, кроме отсутствия голода, будут еще и бабки. В общем так, Мила. Я взял девушку за плечи и посмотрел ей в глаза. Первое. Пока об этих разработках никому ни слова. Увидит, когда взойдут. Второе. Тренируйся. Когда я найду источник энергии, ты должна все это делать на автомате. Хорошо, хорошо, ваше благородие. Вот и умница. А это пока спрячь. Я закрыл ящик и отдал его девушке. Свят, пойдем, времени в обрез. Дмитрий Николаевич, точь в точь, как чуть раньше Константин, Мила заступила мне дорогу. Да, будьте осторожны. Тихо произнесла девушка и опустила глаза. «Я тебе еще разве не говорил?» Я поднял пальцами ее подбородок и посмотрел в глаза. «Осторожность – основная врожденная черта моего характера». Говорили «но» и никаких «но». «Не волнуйся, все под контролем». Я открыл двери, придерживая нашего главного агронома под руку, вывел ее во двор. «Наверное, у меня была самая странная радиорубка в этом мире. На первом этаже моей недостроенной усадьбы», про которую в последние дни все по моей же команде забыли. Техники ликвидаторов показали, как ей пользоваться, и тактично ушли. Я же с помощью кристалла воздуха поставил самый простейший и очень слабый звуконепроницаемый щит и вызвал Васильича. «Все нормально, ваше благородие, работаем», — коротко отозвался староста и отрубился. Дальше я попробовал вызвать Феникса, который обещал приехать сегодня вечером, но ничего не вышло. Потом я связался с Владом, и вот разговор с ним мне совсем не понравился. «Выслать людей?» – спросил я, когда он рассказал о случившемся. «Пока нет, ваше благородие», – отозвался глава гвардейцев. «Попробую тут договориться, но на всякий случай завтра еще свяжемся». «Хорошо». Четвертым я набрал сталкера Сергея Сергеевича. Вернее, он мне дал общую частоту достойных потомков в Усмане, и я просто продиктовал оператору список товаров, которые у нас есть на обмен, и тех, что нам нужны. На этом контакты в моей записной книжке исчерпались, и я снова вышел на улицу, где нос к носу столкнулся с Катей. «Опять уезжайте, только не ругайся». Я, как мог, примирительно улыбнулся. «Все при деле, все заказано. Кроме наших, до завтрашнего обеда в твоем распоряжении 30 дополнительных человек с инструментом и еще красивые молодые ликвидаторы». Да я не собиралась ругаться. Катя откинула упавшую на щеку белую прядь. «Будьте осторожны и наваляйте ублюдкам». Говорить, что ее высказывание несколько противоречиво, я не стал, а просто чмокнул девушку в щеку, перед этим украдкой глянув, нет ли поблизости Милы. Понятно, что на обеих девушек у меня, по крайней мере, пока, никаких планов нет, но зачем лишний раз нервировать хороших людей? Хозяйство на тебе, не давай нашим с гостями тут чаи и настойки гонять. Какие нахрен настойки? Зловеще хихикнула Катя. Если поспать успеют, пусть считают, что повезло. Молодчина. Я подмигнул девушке и побежал к воротам, где меня уже должен был ждать отряд возмездия. Мы могли сразу идти по берегу, но предполагалось, что нас ждет добыча, поэтому использовали все наши лодки. К сожалению, водный транспорт бугровских забрали бандиты, но мы не исключали, что по результатам рейда его удастся отбить. «Ты про вербовку не забыл?» – шепотом спросил я Свята. «Обижаете, ваше благородие», – усмехнулся помощник и, стараясь не шуметь, медленно опустил весло в воду. «Те ребята, что со мной ездили, взяли два пассажирских транспорта и еще перед тем, как Васильич уехал, выдвинулись за новобранцами. По идее, уже скоро должны вернуться, лишь бы не забухали с нашими», — тихо рассмеялся рыбак. «Я так понял, с вашей Катей не забухаешь», — заметил Константин. «И давайте тише, близко уже». Мы замолчали, и следующие 20 минут слышался только плеск погружаемых в воду весел и треск веток под ногами неведомых тварей на диком берегу реки. «Здесь», — раздался шепот Коли с соседней лодки. «Высаживаемся», — скомандовал Константин, взявший на себя руководство боевой частью операции. К слову, он или недооценил своих, или не хотел заранее обнадеживать меня, но в итоге ликвидаторов с нами пошло аж пятеро. Я уже знал троих из них. Первый – это маг воздуха Федя. Второй – огневик Семен. Третья – подруга Кости, темноволосая девушка Ольга. Лекарь по совместительству маг земли. Сегодня я узнал еще одного, мага воды Филиппа. «Где тела?» – спросил Константин, когда мы ступили на берег и спрятали лодки. «Там», – Коля махнул рукой, и мы последовали за ним. «Отлично», – довольно кивнул майор, когда метров через 500 мы подошли к присыпанным ветками трупам трех так и не дошедших до города бандитов. «Федя, Оля, переодеваемся». И, подавая пример, Константин стал снимать одежду с наиболее подходящего ему по габаритам тела. Я не очень понял, почему немного великоватые для нее шмотки напялила именно Ольга, но, как и другие, тактично отвернулся, когда она переодевалась. Через 5 минут в нашей компании стало на троих ликвидаторов меньше и на трех бандитов больше. «За мной», увидев, что все готовы, махнул рукой Коля, и мы, соблюдая максимальную осторожность, двинулись за ним. Ночь, идущая от грязи влажная прохлада, отдаленное рычание монстров и дыхание товарищей по оружию. Это был мой второй полноценный рейд на эту сторону, но насладиться романтикой мне не дали. Лось на 10 часов, вижу, убит. Медведь на 2 часа, вижу, убит. Вот примерно так мы и шли. Ликвидаторы магии в том числе улучшали свое зрение, и поэтому уничтожали противников до того, как мы успевали их увидеть. Оставалось лишь верить им на слово и представлять тела убитых монстров. «Дайте хоть кого-то», — проныл менее сдержанный, чем я, Свят. «У себя в деревне будете развлекаться», — отрезал Константин. «Сем, бык на 9 часов, вижу, убит, темень, грязь, где-то рядом мертвые монстры». В общем, скучные 7 километров, а потом мы встретили Артема. Никто больше не выходил, протараторил обрадованный нашим приходом Бугровский. «Хорошо». Константин сел на корточки и довольно потер ладони. «В общем, мы подходим, представляемся той тройкой, а потом врываемся и всех валим». «Хороший план», — кивнул я секунд через 10, когда понял, что продолжения не будет. «Только дайте я сначала разведку проведу, а еще надо к 2 другим выходам из логова бойцов поставить». «По бойцам это само собой», — махнул рукой Константин. «А какую ты разведку хочешь провести? У моего рода дар общения с ветром. Я могу с помощью него узнать, что нас ждет в тоннеле», — уверенно выдал легенду я. «В прошлый раз ты говорил, что хороший глазомер — это дар твоего рода». «У моего рода много даров», — пожал плечами я. «Ясно». Майор повернулся к своим. «Филипп с группой топора к южному выходу. Семен с группой свято к северному. В итоге у главного входа нас осталось 10 человек. Да, по большому счету и при определенном везении с помощью жуков я мог бы справиться и без ликвидаторов. Но многие из бандитов бы убежали, да и могли возникнуть другие сложности. «Можете влить в меня магию?» – спросил я, устраиваясь на земле. «Сколько?» – уточнил Константин. «Я скажу, когда хватит». Я закрыл глаза и сосредоточился на появившемся над входом в подземелье жучке. «Поможем парню», – проговорил майор, и в следующий момент меня накрыло волной энергии. «Да, команду дирижабля отбирали не просто так, это были одни из сильнейших магов империи. Как обращаться с маной, отлично знали. Может, поговорить с майором, пусть даст моим мастер-класс». «Ладно, это потом». Я сосредоточился на жучке, и он нырнул под землю. Часть энергии, полученной от ребят, пришлось использовать для маскировки магии иллюзий под магию воздуха. Также пришлось немного изменить подачу информации, чтобы она соответствовала легенде. «Двое людей на входе», — начал я. «Высота туннеля 2 метра, ширина 1,5, дую дальше». 50 метров, ничего, 100, ничего. «Ловушки есть?» – спросил Костя. «Не знаю, я только чувствую, что происходит внутри». 100 метров, развилка, 200, перекресток. Я помнил карту, но и без того, хоть бандиты пытались замести следы, отлично видел, куда они пошли. 250, еще одна развилка, и оба пути, видимо, ведут в ловушки. В стене замаскированная лестница. Спускаюсь, лечу. Вижу свет, видишь, я образно, чувствую тепло и слышу голоса. «Он какого ранга?» — донесся до меня удивленный шепот Ольги, а потом какой-то приглушенный звук. «Видно», — Костя пихнул любопытную подругу локтем. Туннель закончился. Большое помещение метров 10 на 10 с подпирающими колоннами. Высота чуть больше 2 метров. Человек 10 в нем, и из него идет еще 4 прохода. Лечу в первый. В итоге в логове бандитов оказалось аж 7 крупных комнат и еще больше кладовок, складов, туалетов и тому подобного. Вообще, у меня сложилось впечатление, что это монументальное убежище построили давным-давно и нынешние хозяева у него далеко не первые. В общем, все отдыхают, закончил я доклад об увиденном. Пленницы живы, но лучше их оттуда как можно быстрее вытащить. Выходы в те коридоры, что контролируют наши, готовы к использованию, и, думаю, уроды ими воспользуются. У входа точно только эти двое? Спросил Костя. Точно. Вход я продолжаю контролировать и смогу это делать, даже когда вы перестанете накачивать меня энергией. Правда, до самой их базы уже не достану. Может, Дмитрий Николаевич покажет, где она, и мы сверху сможем их газом усыпить, предложила Ольга. У меня есть с собой. Не выйдет, с сожалением вздохнул я. Там укрепленные стены и потолок, незаметно не пробить. А вентиляция, скорее всего, оснащена фильтрами. Ну и ладно. Константин встал, и поток энергии резко пошел на спад. Дмитрий Николаевич, вообще, я думал вас и ваших людей оставить здесь, но, признаться, вы меня удивили. С такой магией вероятность наших потерь еще больше снижается. Вы как, еще не передумали погеройствовать? Погеройствовать, это идти за вашими спинами и говорить, что впереди, типа того, засмеялся майор, а ваши ребята тут останутся, присмотрят, чтобы никто не убежал, и монстры к нашему выходу не собрались. Пойдем, кивнул я и встал, рыбак за старшего, а может, я тоже, рыбак, так точно, ваше благородие, Федь. Константин повернулся к подчиненному, полный баф, есть. Маг по очереди подходил к каждому из нас и колдовал, а я тем временем анализировал его работу. Да, зачарования пролежат немного дольше, чем мои, и эффект дадут больше, но зато их вариативность меньше. Он просто берет стихию воздуха и, пользуясь большой силой магии, тупо ее прикладывает, при этом не особо понимая механику процесса и вообще не используя свойства окружающих тел и самих предметов. «Готово», – доложил Федя. «Давайте я немного подправлю», – предложил я. «Еще один секрет рода?» «Да, отец научил. На самом деле сам я сейчас ничего подобного сделать бы не смог, а вот внести изменения в мощные зачарования Феди – вполне».